кроватью есть. Я налью тихонько и нырну под одеяло. Всем известна присказка, что по труду и честь. Всем известна присказка, что по труду и честь. В бизе так напашешься, ты даю сантехникой. Спину ломит, грудь болит, мать ее иди. Лишь налью себе жена с ейной диалектикой. Пиздюлей навешаю, господи, прости. Пиздюлей навешаю, о, господи, прости. Мне от этой мрази, братцы, жизни просто нету. Все следит, считает все, сколько выпью я. И под одеялом, сука, жарит до рассвета. Я не дам ей ни глотка, хоть водки до хуя. Я не дам ей ни глотка, хоть водки до хуя. Пусть сосет из горлышка йогурт маракуевый. Бешеные коровки пусть выпьет молоко. Я греть ее готов, железякой хуевой. Чтоб летела очень-очень-очень далеко. Чтоб летела очень-очень-очень далеко. Скачки с мужем до утра, это ли несчастье? Головешкой тлеть всю жизнь, дикая тоска. Алкаша готова я разорвать на части. Ведь ему плевать, что мне бы надо мужика. Ведь ему плевать, что мне бы надо мужика. Водку всыплю я бурген, пусть мой муж обсерится. И пойду к соседу, кто всех подряд ебет. Девки, бросьте мужика, коль не мычит, не делится. Тот, кто ищет хуй покрепче, тот его найдет. Тот, кто ищет хуй покрепче, тот его найдет. Най-на-на-на-на.